Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Первые пять книг Библии называются Пятикнижием. Книга Левит является центральной книгой Пятикнижия. Первые стихи книги Левит указывают на необходимость ознакомления читателей с книгой Исход. Мы читаем. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания». В Исходе описаны все повеления Бога о постройке скинии собрания для святилища. А книга Левит начинается там, где книга Исход заканчивалась. Вспомним еще раз, что произошло перед этим. Книга Бытие говорит о начале и о трагических последствиях падения человека. Потом приходит новое начало, призвание Авраама и последовавшее за ним благословение. Исход открывает выход из трудного состояния. Израиль был в плену в Египте, и вот Господь начал освобождение этого своего народа. Но на пути они должны были быть организованным народом. Поэтому в Исходе переданы повеления Божии Израилю в отношении их жизни и поклонения Богу. Главная тема книги Левит – встреча с Богом. В книге Левит мы находим всю систему религиозного поклонения. Жертвоприношения, связанные с разными нуждами народа, были установлены, но они не являются окончательными. Жертвоприношения животных указывали на грядущего Агнца Божия Иисуса Христа, который на кресте должен был умереть за грехи всего мира. Система религиозных жертвоприношений предвозвещало нечто много лучшее. Послание к евреям в Новом Завете имеет своей темой мысли, высказанные в книге Левит. Оно возвещает, насколько лучше является жертва Иисуса Христа по сравнению с жертвами ветхозаветными, когда за грех израильтян умирали животные. Книга Левит дает нам чувствовать, что даже сегодня Бог требует «Будьте святы, ибо я свят». Это было невозможно достигнуть в невозрожденном состоянии души человеческой. Поэтому Бог установил жертвы, которые давали чувствовать приносящему их, что он грешник и нуждается в святости, а также, что он должен полагаться на благодать и милосердие Божие. Книга Левит часто называется «книгой священников». Она ясно определяя действия священников как представителей народа пред Богом. Служение священников указывало народу, что общение с живым Богом было связано со святостью жизни в слове и деле. Установление пути к Богу и общению с Ним являлось делом Божиим. Он не оставил это человеку, чтобы он искал себе путь спасения. Бог взял на себя эту инициативу и как бы сделал ударение на вопрос своей святости, как условие для поклонения. До сего дня мы признаем, что Бог открыл путь вместо присутствия своего только через кровь Христа, пролитую им на кресте. Он святой Бог, и поклонение ему должно совершаться правильно. Он Бог над всеми и благословен вовеки. С целью изучения книга Левит может быть подразделена на несколько главных частей. Каждая делает ударение на святость, поклонение и общение с Богом. Первая часть. Жертвы, которые приносились Господу. Их было пять. Каждая имела свое значение в связи с временем и причиной, когда она приносилась. С первой по седьмую главы. Вторая часть. Священники. Эта секция охватывает посвящение священников на служение, жертвы, связанные с ним, и согрешение двух священников с серьезными предупреждениями о святости Богу. Главы 8 по 10. Третья часть. Народ. Общее указание относительно их связи с Богом и как это влияло на их жизнь. С 11 по 22 главу. Четвертая часть. Праздники. Специальные праздники, установленные Богом чтобы напоминать народу Израиля, как он действовал с ними, а также требовал от них святой жизни. Главы 23 и 24. Пятая часть. Времена и части года. Специальные божественные требования в отношении земли, некоторых личностей и также обетов. Во всем подчеркивалась святость Божия. Главы с 25 по 27. Сегодня мы рассмотрим первую часть книги Левит, жертвы, которые приносились Господу, как сказано в первых пяти книгах. Мы уже упомянули, что их было пять. Они разделялись на две части. Первая. Жертва приятного сладкого благоухания. Жертва всесожжения, хлебного приношения, мирная жертва. Вторая. Жертва за грех, жертва повинности. Она не была сладким благоуханием. Все эти жертвы были прообразом Господа Иисуса Христа. Прежде всего, аспект по отношению Христа к Богу, в Его послушании Отцу даже до смерти, благоухание, приятное Господу. А потом открывался аспект человеческий, страдание Христа за грехи наши на кресте. Мы можем рассмотреть жертвы таким образом. Прежде всего, драгоценность, красота жертвы Христовой, которая принесла радость сердцу Бога. Второе. Прямая цель жертвы, когда Он сделался жертвой за нас, не знавший греха, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем. Оба эти аспекта открываются в славе во Христе. Он удовлетворил вполне и порадовал Отца своей готовностью пойти на Голгофский крест ради нас. И Он вполне удовлетворил требования Божьей праведности, потому что Бог смотрел на грех человека, как на отступление от Него, и воистину таким Он является. Если мы смотрим на жертвы в книге Левит, первых пять глав, в таком свете, тогда мы получим много благословений. Первая жертва всесожжения. Левит 1.9. Эта жертва возвещала полную преданность Христу, будучи Его прообразом. Господь нас сказал: «Я пришел не творить волю мою, но волю пославшего меня». Иоанна 6.38. Это была жертва, в которой Бог нашел радость. Закон о ней находится в книге Левит 6.9. Вторая. Хлебное приношение. Левит 2 глава 1 стих. Здесь другая жертва благоухания приятного. Как мука была хорошо смелена, так открывается в ней приятный характер Иисуса Христа. Он мог спросить народ: «Кто из вас может обличить меня в грехе?» Иоанна 8:46. Жизнь его была совершенная. Все бремена и страдания, которые он переносил, только со всей очевидностью открывали в нем красоту его характера. Закон в отношении этой жертвы находится в книге Левит, 6 главе 14 стихе. Третье. Мирная жертва. Левит, 3 глава. Эта жертва свидетельствовала об общении с Богом. Она возвещала о благодарности, приносящего его за драгоценное общение с Богом. Как прообраз она указывала на плодотворность преданности Христовой Отцу Своему и делу Его. Евреям 12.2. Говорит о Христе, потому что Он вместо предлежащей Ему радости претерпел крест. С благодарением Христос принес Себя в жертву. Только по причине креста Голгофского мы имеем мир с Богом. Об этой жертве подробнее говорится в книге Левит 7 главе. Четвертое. Жертва за грех. Левит 4 глава. Так как все согрешили, то даже священники, князья и простой народ должны были приносить ее за себя. Все нуждались в умилостивлении за грех. Даже если это была только ошибка или недоразумение, но это был грех. Виновный должен был принести Господу жертву за грех. Послание к евреям сказано: «Без пролития крови нет прощения греха». Всякий раз, как только грех был обнаружен, эта жертва должна была быть принесена. Она касалась отдельной личности. Путем этой жертвы Бог принимал эту личность, так как жертвой грех приносящего его, покрывался. Но сегодня мы можем сказать, что наш грех не только просто покрыт, но он удален, уничтожен великой жертвой за грех Господа нашего Иисуса Христа на кресте. Ибо одним приношением Он сделал совершенными освящаемых, Евреям 10:14. Всякий раз, когда израильтянин приносил жертву за грех, это напоминало ему о святости Божьей и его великой нужде в искуплении от греха. Также ежедневно приносила жертва за грех за весь народ Израиля. Пятое. Жертва повинности. Левитам 6 глава. Виновность перед ближним делала человека виновным пред Богом. За такие поступки израильтянин должен приносить жертву повинности за преступление свое, а также вознаграждал ближнего за убыток. Эти жертвы учили израильтян, что они могли возобновить связь с Богом и общение после ошибок и грехов. Общение с Богом могло быть восстановлено путем принесения в жертву чистого животного, возложенного на жертвенник, как прообраз, указывающий на заместительную смерть безгрешного Сына Божия на кресте. Бог принимал этот прообраз, пока не пришел Христос, Агнец Божий, и понес на себе грехи всего мира. Наше взаимоотношение с Богом, как детей Его, стало возможным через кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте за нас. В Нем мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, Ефесянам 1:7. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовою, Ефесянам 2:13. Аминь.